Она будет сослана на каторгу на один из наиболее суровых этажей Синленда. Там всегда не хватает рабочих клыков. А теперь, славные рогатые собратья, если вы не возражаете, я доем свой салат и отправлюсь в офис на работу. Демоны не возражали. Вокруг слышалось лишь аппетитное чмоканье. На огромном экране, прикрепленном к главной стене столовой, без конца транслировался рекламный ролик. В центре, с нежным шипением, дрожа язычками, вспыхивало голубое пламя. В свое время Левиафан обрел премию за этот клип, хотя он и вряд ли мог заставить кого-то согрешить, но отражал самую сущность глубин ада,